Глава 5. Абдикарим не хотел засыпать. Ночь приносила сны, которые придавливали его к кровати, как груда камней. Теперь каждую ночь ему снился один и тот же сон. Его сын Бааши смотрит на него в растерянности, а к их лавке в Могадишо приближается грузовик. Он едет сначала медленно, потом быстрее, потом с визгом шин останавливается у дверей. В грузовике мальчишки, некоторые даже младше его сына. Они с юношеской ловкостью выпрыгивают из кузова, у них тяжелые автоматы, у кого за плечами, у кого в руках, беззвучно, во сне, разбивается прилавок, рушатся полки, внезапный чудовищный хаос, нависшая над ними адская волна. Зло пришло и в их дом. Как он мог надеяться, что их обойдет стороной? Абдикарим думал каждую ночь 15 лет подряд и раз за разом приходил к одному и тому же выводу. Следовало покинуть Могадишо раньше. Следовало объединить два мира, уживающиеся в его сознании, в один. Когда свергнутый президент Барре покинул Могадишо и сопротивление раскололось надвое, в сознании Абдикарима тоже случился раскол. Если разум живет в двух мирах, он делается слеп. Один мир подсказывал: «Абдикарим, в городе льется кровь, отправь жену и дочерей подальше отсюда». Абдикарим внял этому совету. Другой мир говорил: «Останься с сыном и присматривай за лавкой». Его сын, высокий, темноглазый, в ужасе смотрел на отца, и позади него улица, стены, все переворачивалось вверх дном, тонуло в дыму и пыли. А потом сын упал, как если бы его руки дернули в одну сторону, а ноги в другую. Кошмар длился вечность, две вечности. Но пристрелить человека было недостаточно для жестоких, рано повзрослевших мальчишек, которые ворвались в лавку и разнесли все в щепки, размахивая большими американскими ружьями. Один из них зачем-то, просто так, стал колотить Бааши прикладом, пока Абдикарим полз к сыну. Во сне он никогда не успевал доползти. На крик прибежала Хавея. Зашептала ласково, сделала ему чаю. «Ничего, ничего», — говорила она, потому что Абдикарим каждый раз извинялся, разбудив ее своими воплями. «Тот мальчик, Зак Олсон, режет мне сердце», — признался он ей однажды ночью. Хавея кивнула. «Понимаю. Он непременно свое получит. Федеральный прокурор готовится его наказать. Священница Эстевер точно знает». Абдикарим покачал головой в темноте. С его лица по шее стекал пот. «Нет, не понимаешь. Он режет мне сердце. Ты не видела. Он не такой, как описывали газеты. Он перепуганный». Абдикарим закончил еле слышно. «Ребенок». «Мы в стране, где живут по закону», — ответила Хавея успокаивающе. «Он напуган, потому что нарушил закон». Абдикарим все качал головой. «Неправильно это. Закон или нет, неправильно продолжать сеять страх». «Именно поэтому его накажут», — терпеливо повторила Хавея. Абдикарим взял у нее чашку, отпил немного и отправил Хавею спать. Но сам не уснул, просто лежал в поту, и в его сердце горело одно вечное желание — вернуться туда, где погиб его сын. Это был самый кошмарный момент в жизни Абдикарима, и все равно он хотел вернуться туда, тронуть пальцами мокрые волосы, взять его руки в свои. Никого на свете он не любил так сильно, и, несмотря на страх, а может, именно из-за страха, желание прижать к себе изломанное тело сына было чистым, как голубое небо. Лечь на то место, зарыться лицом в землю или щебень, которые за прошедшие годы успели 100 раз смениться. И все. Больше он ничего не хотел. Бааши, сын мой. Абдикарим лежал в темноте и вспоминал диск, который взял в библиотеке вскоре после переезда в Ширли-Фоллс. Диск назывался «Мгновение американской истории», но из всех мгновений Абдикарим много недель пересматривал лишь одно — убийство американского президента. Он смотрел, как первая леди в розовом костюме перелезает через сиденье автомобиля, пытаясь дотронуться до куска того, что было ее мужем. Говорили, что ее интересуют лишь деньги и наряды. Абдикарим знал, что это не так. Он своими глазами видел все на пленке. Эта женщина пережила то же, что и он. И хотя она уже умерла, дожив до таких же преклонных лет, как Абдикарим, он считал ее своим тайным другом. Утром после молитвы, вместо того, чтобы пойти в свою лавку, Абдикарим направился в унитарианскую церковь на Пайн-стрит, надеясь встретить там Маргарет Эстевер. Прошел месяц. Заканчивался февраль. И хотя землю в Ширли-Фоллс еще покрывал снег, солнце уже поднималось выше на небосводе. Бывали дни, когда оно припекало по нескольку часов, тогда снег таял и блестел под желтым светом, согревающим бока домов, а по краям парковки у торгового центра бежали ручейки талой воды. В воздухе еще разливался весенний свет, когда Сьюзан после работы шла к машине через большую асфальтированную площадку. В один из таких дней у нее зазвонил телефон, едва она села за руль. В отличие от большинства людей, Сьюзан никак не могла привыкнуть к сотовому телефону и каждый раз вздрагивала от звонка. Вдобавок, этот кусок пластмассы казался ей не крепче крекера. Сьюзан выхватила из сумочки телефон, и голос Чарли Тибетса сообщил ей, что в конце недели федеральная прокуратура обвинит Зака в преступлении на почве ненависти. Раньше они не могли доказать, что в его действиях был умысел, но теперь у них все готово. Информация получена от собственного источника в прокуратуре. Чарли говорил устало. «Мы будем бороться. Однако дело плохо». Сьюзан надела темные очки и так медленно выехала с парковки, что ей нетерпеливо засигналили. Она проехала мимо полосы сосен, миновала перекресток, не снимая темных очков, оставила позади больницу, церковь, старые деревянные постройки и остановилась у дома. Зака она нашла на кухне. «Готовить я не умею, зато умею включать микроволновку. Вот, купил тебе замороженную лазанью, а себе макароны с сыром, а еще есть яблочное пюре. Чем не ужин?» Он накрыл на стол и был очень собой доволен. «Закари!» Сьюзан вышла в прихожую повесить пальто. Стоя у дверцы шкафа, она плакала и утирала слезы перчаткой. Она не хотела ошарашивать Зака новостью, подождала, пока он поест, и только потом рассказала. И встретила его взгляд. Зак посмотрел на стены, на раковину, потом опять на нее. Заскулила собака. «Мамочка», — наконец выговорил Зак почти шепотом. «Спокойно, все будет хорошо». Он смотрел на нее, приоткрыв рот, и медленно качал головой. «Милый дядя Джим и дядя Боб наверняка снова приедут. Мы все тебе поможем. Ты же справился в прошлый раз!» Зак качал головой. «Мам, я читал в интернете. Ты себе не представляешь!» Сьюзан по голосу чувствовала, что во рту у него пересохло. «Теперь все гораздо, гораздо хуже!» Он встал. «Почему, милый?» Она постаралась спросить это очень спокойно. «Чего я не представляю?» «Как судят за преступление на почве ненависти?» «Как?» Сьюзан со всей силы пихнула под столом несчастную собаку. Ей хотелось заорать на скулящую псину, тычущуюся ей в колени. «Сядь, милый, и расскажи мне!» Зак остался стоять. «Лет 10 назад или типа того, один парень, не помню где, сжег крест перед домом каких-то чернокожих, и его посадили на 8 лет». Он чуть не плакал. Белки глаз покраснели от проступивших сосудов. «Закари, ты не сжег никаких крестов ни перед чьими домами», — произнесла Сьюзан тихо и твердо. А другой прокричал какие-то угрозы чернокожей женщине и сел на полгода. «Мам, я Я не могу. Он втянул голову в худые плечи. Медленно опустился на стул. «С тобой ничего такого не случится!» «Почему ты уверена?» «Потому что ты ничего такого не сделал!» «Мама, ты видела судью. Он велел в следующий раз приходить с зубной щеткой. Они всегда так говорят. Всем, в том числе подросткам, которых арестовали за превышение скорости. Они так говорят, чтобы запугать молодежь. Это глупость! Глупость! Глупость!» Зак скрестил на столе длинные руки и опустил на них голову. «Джим поможет Чарли все уладить!» — пообещала Сьюзан, и в ответ на это Зак пробормотал в столешницу что-то нечленораздельное. «Что, милый?» Зак поднял голову и печально посмотрел на мать. «Мам, ты разве еще не поняла? Джим ничего не может сделать. И он, похоже, толкнул дядю Боба в последнюю ночь в гостинице». «В каком смысле толкнул?» «Неважно». Зак выпрямился. «Все неважно. Ты, мам, за меня не волнуйся». «Милый». «Правда». Он чуть пожал плечами, как будто его страх попросту растворился. «Это все неважно. Честное слово». Сьюзан пошла выпустить собаку. Стоя перед распахнутой дверью и держась за ручку, она чуяла в воздухе едва различимую влажность, предвестницу далекой, но уже приближающейся весны, и на секунду ее захватила абсурдная мысль. Пока дверь открыта, они с Заком свободны, но если закрыть ее, они окажутся в вечном заточении. Стряхнув с себя этот морок, Сьюзан твердой рукой захлопнула дверь и вернулась на кухню. «Я помою посуду. Найди, что посмотреть по телевизору». «А?» Сьюзан повторила просьбу. Зак кивнул и тихо ответил. «Ладно». Прошло несколько часов, прежде чем до Сьюзан дошло, что она забыла впустить собаку. Но собака никуда не делась. Она так и сидела на заднем крыльце. А потом легла у ног Сьюзан, и шерсть у нее была ледяная.